И я, попав туда, вдруг осознал, что для таких, как мы, плаха или эшафот, сродни помилованию. На втором уровне заключенные просто томились в клетках, рядом с которыми прогуливались жуткие существа, обеспечивающие страх, необходимый для того, чтобы не возникало желания из клетки выбраться. Уровень называли «от диких зверей», и поначалу я удивился, ведь, в отличие от первого уровня, это было не страшно. «Сиди себе», — думал я, — «в безопасности защищенной клеткой от монстриков». Но как выяснилось позже, часть этих тварей были очень даже говорящими. Я бы даже сказал, не затыкавшимися. И они весьма эффективно сводили заключенных с ума, повторяя за ними то, что они говорили. Например, вякнул кто-то из сидельцев вслух о том, что хотел бы бифштекса вместо непонятной почти несъедобной тюремной баланды, как тут же появлялся зверь, начинавший повторять слово «бифштекс», а то и расписывать его вкус, цвет, форму, наслушавшись от других заключенных. И все, человек сходил с ума от собственных желаний. А если заключенный вспоминал не еду свободы, а, например, близких, в общем, мерзкое было место, где многие преступники сошли с ума или покончили с жизнью самоубийством. Мне звери помехой не стали, конечно, ведь даже не чуяли меня в тени. Но зато, в поисках возможности спуститься на следующий уровень, я обнаружил, что еще один выход-то из импилдаун имелся. Он был под водой, достаточно глубоко, как я понял. Через него местные непонятные твари, похожие и не похожие одновременно на голубых обезьян, добывали еду, мясо морских королей, на которых и охотились. Вход закрывался всего лишь решеткой. И это была очень интересная информация, вполне могущая пригодиться. Третий уровень импилдаун называли голодным адом. Там было очень светло, жарко и ветрено. А еще был песок, очень много песка, целая пустыня, засыпавшая камеры заключенных. Место очень напоминало Арабасту, только, как я позже выяснил, не из песка состояли барханы, а из праха заключенных, скончавшихся от голода и жажды. Несчастным на этом уровне не давали ни есть, ни пить. А ведь такая смерть считалась одной из худших для моряков, потому что она была очень медленная и очень мучительная. Мне было только интересно, отчего же на уровне было так светло. Пробравшись через гигантскую дыру в центре третьего уровня, я выяснил, почему на нем было так жарко и ветрено. А дело все было в том, что четвертый уровень назывался пылающим адом не просто так. По всему уровню горели костры, а в его центре был огромный котел с кипящей в ней человеческой кровью, вернее просто с человечиной. Бревна для костра таскали заключенные, дал слабинку от нагрузки, лети в котел, ну или веси на веревке над костром, жарься, буквально. И если на первом уровне были крики, на втором, мольбы и бормотания сошедших с ума, то на четвертом уровне все время стоял душераздирающий человеческий крик. Ну а жар костров с помощью гигантского вентилятора ветерком доставлялся на третий тихий уровень. На четвертом уровне я даже подзадержался. Просто смотрел на то, как люди мучают людей, как бросают в котел, как жарят, и думал, что демоны не такие уж и монстры. В смысле, не столь уж сильно люди отличались от моих предков. Чем вот местные смотрители отличались от короля Арва с картины в замке Эйса? Да ничем. Но отдельно я отметил, что преступников в тюрьме действительно старались распределять по уровню силы, потому новоприбывшие заключенные того же четвертого уровня гарантированно могли выдержать такие жуткие условия какое-то, достаточно ограниченное, время, измеряемое днями, неделями и даже месяцами, а сидельцы предыдущих уровней вряд ли прожили бы дольше нескольких часов. И все равно, я смотрел на котел с кипящей человечиной и понимал, что вот оно истинное лицо мирового правительства и их системы правосудия. Кстати, кабинеты начальства тюрьмы находились именно на четвертом уровне, тоже весьма показательно. А на пятом уровне был мороз ледяного ада, ничего необычного, просто холодно. Но с учетом влажности, нормальной для помещения, находящегося глубоко под водой, и дополнительного конденсата, образующегося из-за жара четвертого уровня, на пятом уровне все новое мгновенно покрывалось льдом. Заключенных там обездвиживали, чем лишали возможности согреться, ну и, конечно, не давали ничего теплого. Вот люди и замерзали насмерть в зависимости от силы воли медленно или быстро. Вообще это был самый нормальный для меня уровень. Мороз мне был не страшен, а лес, как и на первом уровне, но самый обычный, был даже по-своему уютным. Хотя, наверное, заключенные со мной не согласились бы. Среди деревьев жила стая волков снежно-белого, а потому сливавшегося с сугробами, окраса, и они явно были натасканы питаться человечиной. Я, заметив замерзшую насмерть ден-ден муши наблюдения, решил, не таясь, выйти из тени, все равно друзей папаши нужно было начинать искать именно с пятого уровня. Ну я вышел, и волки меня, конечно, сразу учуяли. Но если бежали ко мне они, явно рассчитывая вкусно поесть, то приблизившись, резко изменили свои планы. Вожак долго принюхивался, подбираясь ко мне, а потом вдруг низко опустил голову и перевернулся на спину, оголяя живот, жест, понятный даже идиоту. С чего они признали меня, да дьявол их разберет. Впрочем, присев на корточки, чтоб погладить волка и потрепать ему холку, я припомнил, что уже видел таких, разумных, на небесном острове, а точнее даже на висевшей в облаках части Джей, отправленной туда бьющим вверх потоком. Тогда Кара сообщила, что их тоже вывели демоны, как и ее род, и почему-то я не сомневался, что эти были такими же, потому и признали меня, что от меня демонам, то есть хозяинам несло. Вот и вились вокруг ног, как преданные собачонки, радующиеся встрече, пока я слонялся по уровню. Революционеров я искал старым проверенным методом, языком, ну, то есть опрашивая заключенных. Поначалу не везло, многие из способных говорить преступников об Импаре Иванкове и Инадзуме даже не слышали, а часто и врали о том, что знали, где они, в надежде на то, что я их освобожу, поверив, что они могут провести. Но ни черта они не знали, я чуял ложь в чистом морозном воздухе особенно хорошо. А потом я догадался спрашивать тех, кто уже едва мог ворочить языками и вообще наполовину замерз. Они явно сидели в тюрьме дольше, потому и могли что-то знать. И ведь не ошибся. Первый же старик, примерзший ногами к койке и полу, рассказал мне странную историю о том, как время от времени некоторые новички на уровне бесследно исчезали. Это началось несколько лет назад, как раз после того, как пропал Иванков. Я так и понял, что друг папаши сам сбежал, затаился где-то, удобно устроившись, а потом стал помогать бежать другим революционерам или потенциальным революционерам. В общем, подробности исчезновений, щедро приукрашенные заключенными для поддержания надежды на спасение в самих себе, я решил не выяснять, чтобы не тратить время. Зато решил, что, раз заключенные пропадали прямо из камер, значит, в стенах или полах, возможно, существовали какие-то проходы, которыми Иванков и Ко могли пользоваться. Ну и, выяснив, в каких камерах люди пропадали, просто проник тенью в них, чтобы с помощью ощущения стихии воздуха и воли наблюдения тут же найти искомую пустоту, уходившую куда-то в лес. Дело оставалось за малым. Проследовать за ощущением воздуха до особенно большого сугроба, просто смахнув тем же ветром который, обнаружить люк, который ничего не стоило вскрыть. Вот только спрыгнув в него, я оказался в окружении вооруженных до зубов извращенцев. Акома, те самые мужики, считающие себя женщинами, от которых сбежал Санджи, видимо, тоже каким-то образом следили за мной, пока я открыто гулял по пятому уровню. Конечно, и рады тому, что я быстро отыскал их логово, не были. Импария Иванков сам вышел меня встречать, чтоб выяснить, зачем я их искал, кто я вообще такой и как оказался на свободе, и это в ледяном аду-то. Но я, глядя на него и игнорируя оружие, наставленное на меня, выдохнул со смесью облегчения и омерзения. Узнал человека, которого отец называл другом. К нему я и обратился. Я вас искал, чтобы унизить мировое правительство, устроив здесь хаос. Глава 43. Грандиозный побег. Да, я чувствовал себя, мягко говоря, неуютно в компании столь колоритных персонажей. Мягко говоря, очень мягко, потому что у меня нервно дергался глаз и возникало непреодолимое желание не поворачиваться ни к кому из окруживших меня людей спиной. Почему? Потому что огромные волосатые мужики, разукрашенные и разодетые как самые обычные портовые шлюхи из дешевых борделей, не могли не вызывать нервного тика минимум. И на них, придурков в трусах, натянутых поверх колготок в крупную сеточку, или к которым были прицеплены такие же чулки, купальниках, долженствующих прикрывать женскую грудь, а не шерсть на торсе гориллу, с ярко накрашенными глазами и губами, реагировать спокойно было попросту невозможно, особенно когда они танцевали танцы, традиционно считавшиеся развратными. Сам не понимал, почему это мне не нравилось, вызывая опасения. Думал, ладно бы, если бы они были артистами какими, но они же совершенно всерьез считали, что половая принадлежность ограничивала их свободу, а они хотели быть и женщинами, и мужчинами. Для меня это было чем-то совершенно противоестественным, не меньше, чем болезнью. Потому что, вот что должно было происходить в голове и жизни мужика, пожелавшего вдруг стать женщиной, как его психику должно было ломать вот для этого, или это все, чтоб желанная женская грудь была доступнее, или чтоб не втюхивали тяжелую, традиционно мужскую работу, то же самое и с женщинами. Нет, ну были у некоторых представительниц прекрасного пола бзики на тему силы, из-за которых они завидовали тому, что мужчины, якобы, по природе были сильнее, и это было несправедливо. Как вон, у той дозорной из Локтауна, про которую Зара рассказывал, Ташиги, кажется. Однако, зная имена десятков и сотен женщин, которые с лихвой превзошли мужчин, те же императрицы пиратов Баахэнкок или аж целая ёнка Шарлотта Линлин, я думал, что все это было откровенной чушью. И сюсюкающий, как какая-нибудь легкомысленная недалекая девка, так и норовящая обнять мужик, вызывал опасения и отторжение хотя бы тем, что я не знал, чего от него ждать. К сожалению, именно таким был подчиненный отца и королевы острова Акам по совместительству Эмпория Иванков. Розовый женский купальник, как раз сетчатые чулки, розовые сапоги и перчатки, длиннющие искусственные ресницы и яркий макияж на лице, да еще и с фиолетовым афро, который венчала странная корона, смесь короны королевы и короля. С мужиком вот в таком прикиде мне необходимо было вести дело, а ведь дед завуалированно предупреждал, когда назвал подчиненных отца чокнутыми, и я уже жалел, что предупреждению не внял, но все равно надеялся, что остатки разума у этих персонажей имелись, и что они были договороспособны. Впрочем, мне нужен был хаос, и ради него я готов был вытерпеть любую компанию. Тем более с подчиненными папаши было проще организовывать это дело. Даже если к согласию мы не придем, я готов был их заставить силой. Так, как ты говоришь, тебя звать, мальчик. Игриво по-женски, но басовито по-мужски переспросила меня королева. Думалось мне, что именно так, в среднем роде, обращаться к нему было самым правильным. Прищурился, понимая, что как бы ни относился к Эмпоре, а он был силен, известен, уважаем настолько, и в сравнении с ним я был действительно всего лишь мальчишкой. Однако запланированный хаос я намеревался возглавить, а это означало, что мне нужно было перехватить инициативу беседы. Отдать ее, означало позволить вести меня, вот этим вот недоразумением, недопустимо. А как перехватить инициативу разговора, начать задавать вопросы самому и требовать на них ответы? И над Зума и Эмпоря Иванков, уточнил я, скорее риторически, потому что не нашелся сразу с тем, что сказать. Заданный мне вопрос я, конечно, проигнорировал. «О, так ты знаешь нас?» — вскинуло нарисованные брови чудище. «Вы революционеры?» — кивнул я, снова задумавшись о том, как вынудить их действовать согласно моим идеям. Даже взглядом пробежался по лицам, а потом наткнулся на кандалы на руках явно бывшего заключенного, и нужная мысль возникла мгновенно. Они ведь были свободны, но какого-то дьявола оставались в заключении. Трусливые сухопутные крысы, которые, даже выбравшись на свободу, предпочли отсиживаться в тюрьме, пока ваши товарищи насмерть воюют за дело, которому и вы поклялись служить, выплюнул я насмешливо, но и презрительно скривившись. Нарывался, а да, революционеры мгновенно задохнулись возмущением, зрачки расширились, лица исказились гримасами ярости, руки потянулись к непонятно откуда взявшемуся у них оружию. «Да как ты смеешь?» — возопили они со всех сторон. «Господин Драгон, великий человек», — начал было гневную отповедь сам Эмпоря, но я его перебил. «А при чем здесь Драгон? Или вы ждете, когда он вас спасет, или когда свергнет мировое правительство, чтобы вы, палец о палец не ударив, вышли отсюда героями нового мира?» Насмехался я откровенно, знал, что давлю на больное, на гордыню и гордость. Но, о, какой же это был потрясающий рычаг, чтоб заставить их действовать. Даже не думал, что будет так легко манипулировать революцией. А может, просто людьми, хороший способ добиваться своего, манипулируя эмоциями. От этой мысли где-то в глубине меня разгоралось злое веселье, но я сдерживал его, не позволяя высвободиться больше необходимого. Не время было терять голову. Хотя я, внимая воплем возмущения, поносящим меня на чем свет стоит за дерзость, задавался вопросом о том, не слишком ли легко завелись эти революционеры и не слишком ли легкомысленно себя вели, находясь на вражеской территории. Что-то в этом было неправильным или казалось таковым. Ну, потому я всюду искал подвох. А революция орала, кричала, топала ногами, порывалась наброситься на меня. Хотя вот, казалось бы, что я такого сказал. Или я действительно задел их за живое, и они и сами корили себя за то, что сидели как крысы в норках, оправдывая себя, например, невозможностью побега из Импилдаун, столпа правосудия мирового правительства. «Кто ты вообще такой?» — рыкнул на меня Иванков, кажется, сообразив, что их гневные вопли мне были так же безразличны, как порода камня, из которого состояла кладка стен. Я усмехнулся, невольно поддаваясь ребячеству, но вставая в позу, которую принимал отец, когда говорил о гордости и вещах, которые ее вызывали, выпрямился, расправляя плечи, чуть отклоняясь назад в талии и вздергивая подбородок. «О, прошу прощения за это маленькое упущение с моей стороны», наигранно почтительно произнес я, слегка склоняя голову к плечу, как это обычно делала знать и как учил нас Сейсом Сабо. «Мое имя Монки де Луффи. Я капитан пиратов соломенной шляпы и единственный родной сын Монки де Драгона, лидера революционной армии, внук героя дозора вице-адмирала Монки де Гарпа, а также племянник Сильверса Рейли, Гол де Роджера и рыжеволосого Шанкса. Но главное для вас, это то, что я враг мирового правительства, человек, который станет королем пиратов. Стоило ли упоминать, что лица революционеров вытянулись? Не может быть, чтобы ты был сыном Драгона». Опомнившись одним из первых, возмутился Иванков. Но вдруг он замер, будто что-то вспомнив, и присмотрелся ко мне. Зрачки больших глаз медленно расширялись от узнавания. А я ведь действительно был внешне похож на него, на собственного отца. Может, совсем не был копией, и сходу признать в моем лице его черты было сложно, не зная о нашей кровной связи. Но хорошо знающий хотя бы одного из нас человек, повстречав другого, без сомнений признал бы родство. И, похоже, Эмпория знал отца достаточно хорошо. «Откуда ты родом?» — внезапно осипло спросил он. Я прищурился. Не было понятно, к чему был задан вопрос, но можно было предположить, что отец что-то мог говорить обо мне подчиненным, которым доверял. К тому же они ведь были в ГА вместе. Я видел их, пусть издали, но видел, папа показывал мне их, представлял. Поэтому я решил ответить, это могло стать подтверждением моим словам. Я не знаю, где родился, мне не говорили, но большую часть жизни я провел в Истблю, в королевстве ГА. Королева Акам, стоило мне договорить, медленно закрыла рот и, с выражением глубокого ошеломления и даже ужаса, с разбегу влетела в ближайшую стену. А такой реакции не ожидал даже я, привыкший, в общем-то, шокировать окружающих своими идеями, утверждениями или признаниями. От острого желания выпучить от удивления глаза и уронить челюсть меня спасло лишь недюжинное самообладание. Иванков же, хорошо так шмякнувшись, вяло шевелил губам, буквально бубнил себе под нос. «Сын Драгона, настоящий сын Драгона. Так у тебя действительно есть семья, Драгон, в Истблю, куда ты всегда смотрел, где бы ни находился, с тоской. И Надзума, второй революционер, один из лидеров, как и Эмпория, остававшийся относительно спокойным с самого моего появления, посмотрел на королеву, посмотрел и перевел взгляд на меня. Значит, это правда», — констатировал он, игнорируя вой вокруг, который от шока подняли другие сбежавшие то ли заключенные, то ли революционеры. «Не похоже, чтобы тебя пленили, как и нас, а ты сбежал. Но если ты пират, то пробираться в хорошо охраняемую тюрьму, из которой нет выхода, у тебя есть смысл только ради очень существенной цели. Неужели господин Драгон прислал тебя за нами?» — с тщательно затаенной надеждой спросил он. Я хмыкнул удовлетворенно. «Ну, хоть этот Инадзума действительно оказался адекватным и вроде бы даже способным анализировать и делать выводы. Это утешало, ведь означало, что был шанс договориться без насилия с моей стороны. Насколько вы осведомлены о происходящем в мире?» — уточнил я, предполагая, что в тюрьме революционеры были отрезаны от жизни за ее пределами. Надзирателям поставляют все необходимое для комфортной жизни, а они, сами того не ведая, предоставляют этот комфорт и нам. С превосходством в голосе похвастался пришедший в себя Иванков. «Хорошо», — кивнул я удовлетворенно, довольный тем, что не придется рассказывать новости и еще и доказывать, что не выдумал их. «Тогда, вероятно, вы в курсе, что в мире хаос, вызванный скорой казнью Портгаса де Эйса». Революционеры, переглядываясь, кивали. «Я хочу остановить это, не допустить торжества мирового правительства. Для этого здесь, в Импилдаун, нужно поднять бунт, а уже для этого мне нужны вы, как на духу сообщил я, зачем, собственно говоря, их искал. Ну а чего тянуть, время-то работало против меня, против нас всех, нам нет дела до пиратов и их разборок с дозором, уперла руки в бока королева Акам, а до торжества мирового правительства тоже нет дела, ехидно уточнил я, склоняя голову к плечу и с интересом глядя на революционеров. Вроде не глупыми были, вряд ли папаша стал бы работать с глупыми, да и выводы делать умели, по крайней мере, и Надзума. Но все равно судьба мира их как будто не волновала, устроились в тепле и уюте, избежав ада Импилдаун, и не дергались. «Мы выйдем отсюда, когда драгон», — заговорил Иванков было чуть ли не нравоучительным тоном, будто ребенку пытаясь объяснить очевидное. Я, фыркнув и прищурившись, перебил его. «Все-таки я прав, и вы предпочитаете отсиживаться, пока горосы ломают баланс сил мира», — ехидно уточнил я, но, вообще-то, был серьезен. «Вы как-то не похожи на ярых последователей идеи революции. На планы главных врагов вам плевать, на судьбу мира тоже. Приблизить победу над мировым правительством не стремитесь, да даже просто поучаствовать в борьбе за нее, иначе не сидели бы здесь и не ждали бы, пока кто-то победит за вас, чтобы затем вас освободить. Это как-то не супер, не находите?» Невольно повторил я любимую присказку Фрэнки, скривившись, а мысли свои высказывал прямо, и, видимо, задевал что-то в последователях отца, раз они вздыхали, переглядывались, морщились или опускали взгляд, и Надзума, вон, тоже прищурился, а Иванков открывал и закрывал рот, и, наверняка, снова орал бы на меня возмущенно, если бы не знал уже, что я сын его лидера. «Стоит признать, твои обвинения не беспочвены», — медленно произнес и Надзума. «Ага, хоть признал, уже хорошо. Однако, судя по всему, делать с этим ничего не планировал, а мне нужно было их расшевелить. Не критично, но желательно. Ладно, слушайте», — со вздохом попытался я наладить контакт. «Отец рассказывал мне о вас, даже показывал, называл ваши имена, но я все равно не знаю вас. Не знаю, как вы попали в Импилдаун. Не знаю, почему отец до сих пор не отправил за вами кого-нибудь, чтоб вытащить отсюда. И понимаю, что из самой охраняемой правительственной тюрьмы выбраться очень нелегко, а рисковать условной свободой и жизнью не очень-то хочется», — покивал я, мол, «да, всякое бывает и у меня нет права их судить, но мне действительно не ясно, как вы можете оставаться в стороне. Вы же понимаете, на кого мировое правительство обратит свой взор и обрушит всю мощь, когда падет один из Йонка, а пираты обратятся в бегство». Почти прямо сказал я о том, что они должны быть заинтересованы. И вот тут они уже напряглись. Неужели дошло? Белоус не так слаб, осторожно заметил и Надзума, будто опасаясь, что я буду опровергать или продолжу давить. Я, разумеется, именно это и планировал, фыркнув скептично. Стали бы дозорные организовывать столько шума на весь мир, зная, что Белоус придет, но не будучи к этому готовыми. Чтобы что? Чтобы опозориться на весь мир? Риторически спросил я, тут же уверенно констатируя. Нет, они организовали все это, чтобы победить. А после разгрома Йонка дрогнут все пираты и революция пошатнется тоже. Не знаю, как вы, а я этого допустить не хочу. И они, подчиненные отца, и впрямь не были глупы. Может, не любили задумываться, потому не поняли этого сами, но стоило мне лишь указать то, на что стоило обратить внимание, и лица начали бледнеть, что было и под слоями косметической штукатурки видно. У Иванкова даже снова стало вытягиваться лицо, а у Инадзумы забегал взгляд, отражая мыслительный процесс. «Ты уничтожил один из оплотов правосудия мирового правительства. Хочешь уничтожить репутацию второго, организовать побег?» — кивнул сам себе он, утверждая. А спросил другое. «Что дальше?» И тут же пояснил, чем вопрос был вызван. «Вряд ли это хоть как-то повлияет на ход казни. Огненного кулака тут нет. Несмотря на то, что написано в газетах, это, как мы поняли, лишь отвлекающий маневр. Побегом из тюрьмы казнь не сорвать», — заметил и Надзума тоном, «это бесполезно». Я усмехнулся. «Отсюда только один выход. Через правительственный водоворот», — напомнил я, когда понял, что революционеры подумали на выход из крепости, а не из ситуации. А из водоворота выход после разгрома Эниэс Лобби тоже только один — Маринфорд. Думаю, от помощи сильных пиратов Белоус не откажется, и это может стать решающим фактором, повлияющим на ход предстоящей войны. «С чего ты решил, что заключенные тебя послушают», — фыркнул Иванков, тоже всем своим видом и огромной рожей выражая скепсис, мол, «все, что я говорил, глупо». Ну да, рисковать-то им не хотелось, если не сказать, что они боялись привлечь к себе внимание. Здесь, в тюрьме, то ли слишком привыкли прятаться, то ли были запуганы условиями, то ли действительно являлись трусливыми крысами. «Я смогу их убедить», — уверенно заявил я, осклабившись, «или заставить силой. От вас требуется только помощь в организации побега. В войне вы можете не участвовать», — почти предложил я, понимая, что этим людям, судя по тому, как они сомневались, как не хотели шевелиться, для согласия нужны были варианты выбора. С их непониманием серьезности намерения и амбициозности планов мирового правительства в войне им действительно делать было нечего. А мне ведь нужна была помощь только в организации побега. «Да, у вас нет указаний от Драгона о войне», — кивнул я, «но, полагаю, он не будет против, если вы, одни из сильнейших его сторонников, окажетесь на свободе, и за помощь его родному сыну он тоже будет благодарен». Я сказал это, но вообще-то сомневался. «Нет, отец точно будет благодарен подчиненным за помощь мне, но величина его признательности, измеряемая в материальном проявлении, будет напрямую зависеть от результата моего вмешательства в войну. У него ведь, у папы, были другие приоритеты. Я не уверен был, что стоял у него на первом месте в их списке, и не винил, если революция была ему дороже, потому что я уже вырос, был сам за себя, а революционеры были на его попечении, революция была на его совести. А что есть благо для всего мира против жизни одного мальчишки, пусть и сына? Это я бы на его месте выкрутился из кожи, посадил бы русалку на шпагат, но спас бы то, и то, а он. Впрочем, в тот момент все это не имело значения. «А какая твоя личная выгода?» — внезапно спросил Инадзума. Я склонил голову к плечу. «Разве недостаточно того, что я враг мирового правительства? Ты пират, а не революционер», — качнул головой с сомнением все он же, самый благоразумный, на первый взгляд, революционер из собравшихся. Я не хотел признаваться, но, кажется, выбора не было. Мне должны были поверить, что я действительно хотел помешать мировому правительству, а моим главным доказательством была кровь. «Эйс, мой брат», — прикрыв глаза, выдохнул я, но открывая увидел снова вытянутые лица и открытые рты и не сразу сообразил, в чем было дело. Они думали, что Эйс тоже. «Нет, он не сын Драгона», — замахал руками я, — «только племянник, а мне двоюродный брат, но мы росли вместе, и я не допущу его смерти», — качнул головой я, сжимая кулаки. «Да и бесит, знаете ли, что эти ублюдки собрались обратить в бегство пиратов, королем которых я стану». Я усмехнулся, низко опуская голову и глядя на подчиненных отца из-под лобья. «С вами или без, но побег отсюда я устрою и на казнь явлюсь. И, не сомневайтесь, победы мирового правительства не допущу». Я снова выпрямился, снова гордо вскидывая голову. «Я сейчас здесь и говорю с вами только потому, что вы тоже можете быть заинтересованы, а устроить побег с вами, разумеется, будет легче. Однако если вы откажетесь помогать, останетесь гнить здесь, в то время как половина заключенных отправится на свободу. Решать вам», — ухмыльнулся я, и снова революционеры закаменели лицами. «Истинный сын своего отца», — внезапно осипло выдохнул Эмпария, глядя на меня большими глазами. «Да, я вижу в тебе его образ. Значит, это мой долг — помочь сыну лидера», — решительно сжал кулаки он. Я смерил его подозрительным взглядом из-за резкой смены настроения. Уж не знал, что такого я сказал или сделал, что он разглядел во мне черты папаши, но выглядело это так, будто он, увидев во мне главу революции, просто почувствовал стыд или вину, и помощью мне пытался ее загладить. Не знал, отчего у меня возникли такие мысли, но после всех сомнений эта решимость не выглядела достоверно. Даже если он и правда был предан отцу и отказывался лишь потому, что нуждался в подтверждении моих слов о родственных связях, подозрительно. Но, заинтересованному в помощи, мне не было смысла разбираться в этом. А все решив, Эмпария, без возражений со стороны подопечных, притащил меня на уровень 5,5, видимо, в построенные подсобные помещения между 5-м и 6-м уровнем тюрьмы, о которых то ли не знали, то ли забыли надзиратели. А бывшие заключенные Иванков, Инадзума и несколько десятков революционеров, ими спасенных, с комфортом в них устроились. У меня глаза на лоб грозились вылезти, когда я увидел у них что-то вроде ресторана, сцены, вполне комфортных спален и по-настоящему кучу вкусной еды, не баланды, а той, которую употребляла охрана. Ха, а я еще удивлялся, почему они на свободу не рвались. У них действительно было все, кроме возможности видеть небо над головой. И, видимо, это все им было дороже того самого неба. Но презрительные мысли я заталкивал как можно глубже в себя. Не время было для них. Да и, пожалуй, судить я и впрямь не имел права. На сцену-то меня Иванков и притащил, повелев собраться вокруг всем подопечным, потому что намеревался сделать объявление. Ну а когда это произошло, в смысле, когда все собрались, королева Акам пафосно возвела ручонки, очень коротенькие относительно его большущей головы, и воскликнула. «Итак, мы долго томились здесь, выручали товарищей, кропотливо собирали информацию и готовились нанести удар изнутри одного из самых неприступных оплотов мира». Революционеры переглядывались, кивали друг другу и Иванкову, соглашаясь, гордые сами собой, мол, вот они какие молодцы. Мы ждали удачного момента и, наконец, время пришло. Зал замер, кажется, не веря ушам. К нам пришел сын нашего лидера, великого господина Драгона. Импария хлопнул меня по спине, почти выталкивая вперед, к краю сцены и зрителям на обозрение, и принес вести из мира. Они таковы, что мы не можем остаться в стороне. Поэтому сегодня, после всех лет заточения, мы обретем свободу. Заорал он в голос воодушевляюще, и толпа тут же подхватила этот вопль, даже не понимая, ни что происходит, ни чем это им грозит. Как я понял, речи перед революционерами толкали нередко, и они уже на уровне условного рефлекса реагировали на них с готовностью подскакивать, аплодировать, свистеть. А может, я ошибался, и они действительно этого ждали, или настолько верили своим командирам. Я ведь не знал внутренней кухни революции, поэтому такая реакция и удивляла. Впрочем, короткую, но емкую речь я оценил высоко. Управлять толпами Иванков явно умел, а для меня-то это было отлично. И революционеры, вопреки моим ожиданиям, действительно быстро организовались, готовые действовать вот прямо немедленно, ожидая лишь указаний, которые тут же и прозвучали. «Марли, забери ключи от камер», — повелел Иванков. У меня тут же вытянулось лицо, снова от удивления, потому что после речи не ожидал такой опрометчивости. А названный Марли уже кивал браво, почти бегом направляясь к выходу из помещения со сценой, сию минуту. А у меня волосы дыбом встали от понимания, что не только не готов доверять подчиненным отца, которые вот так, одним приказом, готовы были усложнить нам задачу, не осознавая этого, да и не мог я, не мог допустить, чтоб этим парадом командовал не я. Это было дело принципа. Я ведь попался в ловушку. Я, значит, я же должен был разыграть ситуацию так, чтоб выйти из нее безоговорочным победителем. К горлу подкатил комок ощущения, что, если упущу инициативу тут, то упущу ее навсегда. Немыслимо. «Стоять!» — рявкнул я во все горло. Звуковая волна такой силы прокатилась по помещению, отзываясь звоном посуды на столах, что многие из революционеров сели, не говоря уже о том, что те, кому уже раздали указания, остановили движение, удивленно оборачиваясь на меня. Я прикрыл глаза на миг, сжимая кулаки, чтоб шагнуть к зрителям на все той же сцене. Прежде чем забирать ключи, нужно отключить систему ден-ден-муши наблюдения. Не будет толку от ключей, если охрана будет знать, куда отправлять людей, чтобы остановить нас, прошипел я гневно, готовый доказывать и отстаивать свое право вести, и ожидал бурного сопротивления, но внезапно получил поддержку. И Надзумов флегматично и заметил, и попросил Иванкова: «Мугивара прав, друг, не пари горячку». Импария смерила удивленным взглядом соратника, а потом, прищурившись, недовольно посмотрела на меня. «Что ты предлагаешь?» — спросил король Акам. «Отключить наблюдение?» Я покачал головой, складывая руки на груди. «Если охрану ослепить, ключи станут первыми, что они проверят, а обнаружив исчезновение, поднимут тревогу, перекрывая все выход наглухо». «Нет», — категорично отрезал я, мол, так действовать нельзя. «А я достаточно долго бегал по тюрьме, чтоб составить план. Я ведь так и нашел их, соратников отца, не понимая шум только благодаря тому, что не трогал то, что могло вызвать подозрение. Однако люди скрываться в тенях не могли, поэтому нужно одновременно и очень тихо украсть ключи и не просто отключить ден-ден-муши наблюдения, а повредить передачу сигнала, чтоб восстановить ее было невозможно минимум несколько часов. А в идеале нужно еще заглушить связь», — обстоятельно объяснял я и видел, что понимали. Мы не можем сразу ломануться на выход. Вас мало и не хватит даже для того, чтобы отбить корабль, а если и хватит, управлять им в таком количестве мы точно не сможем. Без корабля же, сами понимаете, нам не выбраться. Значит, нам нужны люди. Много людей. Чтобы освободить их, нужно время. Более того, время нужно и чтоб даже вы сами смогли вооружиться, не говоря уже о том, чтоб вооружить кого-то. Согласны? Риторически спрашивал я, предполагая, что где-то в тюрьме имелся арсенал для охраны, в который наверняка у ушлых революционеров доступ был, но не такой, чтоб раз и раздать оружие всем беглецам. Именно для этого действовать нужно осторожно и тихо, лишив их связи и ослепив одновременно. Мы выиграем достаточно времени, особенно, если не сразу ломанемся в бой, а охрана какое-то время не будет понимать, что произошло. Конечно, после того, как сеть наблюдения отключится, смотрители на всякий случай тоже начнут готовиться, но вряд ли они ожидают массового побега, понимаете? Ухмыльнулся я, читая в глазах отдельных собравшихся, не слишком воспылавших энтузиазмом после речи Иванкова, уважение. Начальник тюрьмы печется о ее и своей репутации, потому не станет сразу докладывать в штаб о проблемах, кивнула и мне, и своим мыслям задумчиво и Надзума, а скорее всего, даже с патрулирующими воды импилдаун кораблями свяжется не сразу, попытавшись решить проблему силами тюрьмы. Да, на этом можно сыграть, снова кивнул он, салютуя мне бокалом с вином, с которым, кажется, не расставался, постоянно подливая в него. Хороший план. «Ты и правда его сын», — мельком улыбнулся он мне, поймав мой взгляд, кивнул на Иванкова, мол, смотри. Ну я обернулся на него снова, чувствуя, как лицо все-таки вытянулось при виде плачущего импаря. Передернулся я невольно. Странные были люди, все. Везло мне на них, что ли, то женщины, то вот эти вот подчиненные отца. От этого даже как-то тоскливо становилось. Хотя, конечно, снова играло мне на руку. Иванков принял мои доводы и отменил предыдущие указания, очень быстро раздавая новые, уже соответствовавшие моим замечаниям. И в итоге не прошло и получаса, как я, в компании местных извращенцев, все того же короля Акамы и Надзумы, спешно спускался на шестой уровень тюрьмы. Революционеры вообще меня не хотели пускать, мол, там опасные типы сидят, а они якобы ответственны за безопасность сыночка их лидера. Но мне было плевать на их мнение, так что им пришлось смириться. Я лишь позволил им меня сопровождать. Таиться все равно уже не было смысла, так как система наблюдения Ден-Ден-Муши была уже повреждена и сирены тревоги уже раздражающе выли, порядком нервируя. На шестом уровне не было ничего особенного. Просто клетки камер, как в любой другой самой обычной тюрьме мира, с тем лишь исключением, что заключенные тут были прикованы кайросики к стенам по рукам и ногам. Думалось мне, это потому, что тем, кто был заключен там, ничего уже было не страшно, ни голодный ад, ни холодный, да и были они настолько сильны, что позволять им гулять даже с гирями на ногах по острой как бритва металлической траве было чревато побегом. Общество тут было действительно настолько колоритным, состоя из чудищ с наградой за головы свыше 500 миллионов белли или послужным списком из многих преступлений против морали и человечности, что находиться в компании друг друга они спокойно не могли. Возможно, даже в этом и состояло их наказание, ведь что может быть хуже для ублюдка, чем гнить в обществе соперников или откровенных врагов, зная, что обречен встретить мучительную смерть именно в их окружении. Почему мучительную? Потому что даже самый сильный организм, как бы его ни кормить, как бы ни греметь короткими, позволявшими только примитивно справлять естественные нужды, цепями, в таких условиях, конечно, начинал стремительно слабеть. Мышцы не работают, атрофируются, кровь хуже передвигается по сосудам, нарушая снабжение органов, сердце сдает, не говоря уже о других проблемах неподвижности, вроде пролежней. И все это на глазах у врагов. Прелестно. Но на самом деле очень печальное зрелище того, как сильнейшие гнили заживо под непрерывную ругань тех, у кого были на это силы. Нет, на самом деле многие, если не большинство из тех, кто томился на шестом уровне, заслужили свою участь полностью. Были предателями, головорезами, насильниками, маньяками из худших, прославившихся тем, что вырезали мирных жителей целых королевств, например. Но были среди них и другие, вполне достойные пираты или просто люди, которые попали под раздачу лишь потому, что были опасны по тем или иным причинам для мирового правительства. Было даже жаль, что у меня не было времени выяснять, кто там и за что сидел, в ином случае можно было бы выйти с очень сильными союзниками. Но я действительно торопился. Пришлось постараться, чтобы найти Шичибука и рыбочеловека, во-первых, из-за полутьмы помещений, а во-вторых, потому что заключенные отказывались указывать направление, если их не освободят. Ответственности за их поступки на свободе я нести не хотел, поэтому на такие предложения, свобода за информацию, я не велся. Однако, в конце концов, рыбочеловек, Шичибука и капитан пиратов Солнца был найден. Он был таким, как на старой разыскной листовке, лежавшей в столе моей каюты на Санне, но выглядел скверно, изможденным, постаревшим, обреченным. Хотя, конечно, все еще внушал трепет одним своим видом. Смесь человека и китовой акулы не могла не впечатлять. Вот только окружающий мир, кажется, ему был безразличен. И шум вокруг, и наше явление, которое он, без сомнения, слышал. Ублюдки ведь предлагали и золото, якобы где-то зарытое, и верность, лишь бы их освободили. А кто-то и грязью нас поливал, так что о проникновении посторонних, свободных, тех, кто искал его, Джимбей не мог не знать. Но все равно не обращал на это никакого внимания, а просто сидел, низко и как-то печально опустив голову. Иванков хотел подать голос и начать договариваться в обход меня, но мой взгляд его остановил. А я сильно сомневался, что нахальный король Акам или революционер смог бы договориться с представителем расы. Самая большая боль и проблема которой заключалась в том, что их люди равными не считали. Нет, возможно, с Акамами у него было кое-что общее, то, что общество их не принимало. Но Иванков не был похож на того, кто способен это понять, потому что был тем, кто привык пробиваться наглостью и силой. Не такому разговаривать с рыбочеловеком, добровольно заключенным за отказ сражаться за мировое правительство против того, кто действительно защищал его королевство. А я, как мне казалось, знал аргументы, которые могли его привлечь. «Джимбей», — обратился я, наверное, уже к официально бывшему Шичибукаю. Он дернулся и очень медленно приподнял голову. Заметив в первую очередь моих ярких спутников, он немного удивился, а когда нашел взглядом меня, прищурился. «Меня зовут Монки Де Луффи. Ты от листовки своей ничем не отличаешься», — безразличным голосом перебили меня, как бы намекая на то, что я был узнан. Я усмехнулся, выдохнул и, думая, что уж с рыбочеловеком стоило говорить прямо, без тени лжи, выдал. «Портгас Де Ис мой брат. Я хочу помочь Белоусу вытащить его, а заодно предотвратить триумф мирового правительства. Ты ведь понимаешь, чего они хотят добиться этой войной?» Риторически спросил я с намеком, но ответа не требовал и сам отвечать на вопрос не собирался, отчего-то не сомневаясь, что бывший Шичибука и сам все понимал, иначе, возможно, даже не отказался бы участвовать в войне. Да и взгляд у него был очень умный, пронзительный. Обладатели таких глаз сразу вникали в суть происходящего обычно. «Мой дед, вице-адмирал Гарп, сказал, что ты здесь, потому что отказался сражаться против Белоуса, защищавшего королевство рыболюдей долгие годы. Быть может, тогда ты согласишься сразиться за него?» Все так же прямо, безотрывно глядя в черные акульи глаза, спросил я. «Вице-адмирал, твой дед, нарушивший присягу и разгласивший секретные сведения, вскинул брови рыбочеловек, тоном голоса давая понять, что звучало это бредово». Я в ответ лишь усмехнулся. «Логично, что Монки Де Гарп является родственником Монки Де Луффи, не находишь? Эйса и его внук, внук родной сестры, сын племянника. Думаешь, присяга ему дороже, чем семья?» Иронично спросил я, отмечая, что на уровне стало тише, хотя мы говорили даже не вполголоса. Прислушивались. Рыбочеловек задумался, слегка шевеля маленькими ушками и безотрывно глядя на меня мудрыми глазами. Несколько минут он молчал, пока я терпеливо ждал, игнорируя нервно дергавшегося Иванкова. «Хочешь привести помощь, откуда дозор ее точно не ждет?» — проницательно уточнил Джимбей. «Да», — просто ответил я, ухмыльнувшись. Тот хмыкнул и вдруг улыбнулся. «Эйс-сан человек достойный, думаю, что и брат у него не хуже. Хорошо, выпускай меня, и я пойду с тобой», — решил он. И я невольно с облегчением выдохнул, потому что удалось заполучить такого союзника. Кстати, а что там я думал о Шичибука их? Получалось, что они или союзниками становились, или покойниками. Прямо карма для них какая-то. Но хихиканье я сдержал опять, кивая и Надзуме, и Иванкову. а они очень быстро освободили Джимбея прихваченными ключами. И пока он растирал запястья и лодыжки, с удовольствием сгибаясь и разгибаясь под оглушающий вой других заключенных, требующих освободить их, я, почуяв знакомую ауру, как бы невзначай отошел к другой камере, чтоб оказаться в поле видимости ее заключенных. Я не собирался звать его самостоятельно, ПФ, вот еще, но давал шанс решить, хочет ли он свободы, а ради нее, присоединиться к своему победителю, зная о его нечеловеческой силе и испытывая перед ней страх. Из камеры мой чуткий демонический слух без труда уловил шумный выдох, а пару мгновений спустя из темного угла раздался хорошо знакомый голос. «Эй, Мугивара, позволь мне присоединиться». Я шагнул к решетке, уже почти привычно игнорируя мольбы о свободе и пустые угрозы от других заключенных. И он вышел из темноты на свет, гордый ухмылявшийся, так, будто его ноги и руки не были скованы цепями. Всего два шага они позволяли ему сделать, но он сделал их как победитель, вызывая у меня смешок, потому что без своего пафосного мехового плаща, костюма с иголочки, дорогого шелкового платка на шеек, а всего лишь в тюремной робе, он, сэр Крокодайл, выглядел смешно и жалко. Хотя в разы не так жалко, как большинство из заключенных шестого уровня. Если бы я его не знал, подумал бы, что этот человек не внушает доверия. Но я его знал, и сила его могла пригодиться. «О, так ты действительно выжил», — сделал удивленный вид я. «И даже радовался, что попал сюда, надеялся, что тут ты меня не достанешь», без тени иронии или шутки на лице абсолютно серьезно кивнул Крокодайл. «Но я здесь, а ты? Неужели, чтобы выбраться отсюда, ты готов пойти на сделку даже с врагом, даже со мной?» Растянув губы в ухмылке, подначил я. «Видишь ли, даже общество дьявола куда приятнее, чем компания этих отбросов». Он скривился демонстративно, глянув на сокамерников, мативших его, но не способных достать из-за цепей. Я иронично выгнул бровь. Крокодайл закатил глаза, а потом уставился на меня с мрачным ожиданием. Я прищурился. «Хорошо, допустим, мы тебя освободим. Что дальше? На этой войне не должно быть третьей стороны. Тебе придется сражаться за Белоуса», — жестко заметил я. «Я могу рассказать миру о том, что ты не человек», — усмехнулся он, но тут же на выражение его набежала тень, наверное, от воспоминания о моей победе. «У заключенных шестого уровня есть право просить помилования в обмен на стоящую информацию или договор о сотрудничестве». Я засмеялся, низко, хрипло, голосом не совсем человеческим, и влажные стены тюрьмы охотно отразили звук, вызывая гуляющие под потолком эхо, и над шестым уровнем воцарилась оглушительная тишина. Настолько неожиданно и зловеще прозвучала моя реакция. Теперь нас слушали все, и Крокодайл побледнел, хотя и так был почти белым, и казалось, что больше белеть некуда. А между тем угроза-то была существенная. Мировое правительство, конечно, знало, чьими потомками были Д, но вот то, что кто-то из нас пробудил кровь, нет, и торопиться объявлять это миру не стоило. Значит, нужно было что-то сказать такое, что убедило бы Крокодайла в том, что это бессмысленно. А что тут можно было сказать? Вариант был только один. Слышал, есть такая фраза, что Д, злейшие враги богов, лукаво полюбопытствовал я. Как считаешь, почему? И, судя по вытянувшемуся от осознания лицу, Крокодайл понял все правильно. О демонах. Ты действительно думаешь, что мировое правительство не знает? Я лгал, но надеялся, что убедительно. Для этого даже покачал головой. Твоя информация ничего для них не стоит, а ты здесь, передо мной, скованный цепями. Я могу немедленно тебя убить, усмехнулся я, игнорируя немое удивление сопровождавших меня революционеров и Джимбея, или оставить гнить здесь в компании отбросов, а это даже веселее. Ты знаешь, кто я и какой силой обладаю. Твой песок против меня – ничто. Что песок против настоящего морского шторма? Тебе ведь повезло, что жив остался, понимаешь? Он понимал, передергиваясь всем телом так выразительно, что его сокамерники смотрели ошеломленно уже на него, а потом переводили удивленный взгляд на тощего мальчишку, которого так сильно боялся бывший Шичибукой. Причин не выпускать его я не видел особо серьезных, кроме того факта, что ему нельзя было доверять. Однако его сила действительно могла пригодиться, если я сумею с ним совладать, а я был уверен в этом. Потому и предупредил предельно серьезно. Если я выпущу тебя отсюда, то фактически буду ответственен за все твои поступки в дальнейшем. И если ты все-таки совершишь что-либо, из-за чего я пожалею о том, что тебя освободил. Не будет тебе спасения ни на земле, ни в море, ни в небе, ни даже на том свете, понял?» Крокодайл прикрыл глаза на миг, сжимая кулаки, но, кажется, решимости уйти со мной не утратил. «Понял, понял, выпускай», — почти приказал он сквозь зубы, будто опасался, что передумает, если мы не освободим его немедленно. Я смерил его подозрительным взглядом еще раз, а потом снова кивнул Иванкову и Надзуме. Оба пытались что-то заикнуться о благоразумии, но я, после беседы с бывшим врагом, был немного на взводе, а потому революционеры сами не поняли, почему несогласие с моим решением застряло у них в глотках просто от моего взгляда. Больше с шестого уровня мы никого выпускать не стали. Зато, поднявшись на пятый, скомандовали начало бунта. И понеслось. Революционеры, часть освобожденных более-менее адекватных заключенных и северные волки, увязавшиеся за мной, мы просто хлынули волной на слабую охрану, сметая ее, почти не заметив. На четвертом уровне, то есть в пылающем аде, нас поджидали некоторые полуразумные твари во главе с подготовившимся начальством тюрьмы, офицеры которого являлись представителями неизвестной мне расы, изображали из себя демонов, наверное, потому что были с маленькими смешными, на мой взгляд, крылышками за спиной и рогами, венчавшими головы. Противники на уровне нашлись для всех сильнейших. Так, например, Иванков сражался с какой-то садисткой с плетью, которая была в розовом кожаном обтягивающем комбинезоне и называла себя исключительно Садитян. Она управляла тремя особо сильными выносливыми тварями и наслаждалась криками ужаса, возбужденно крича, как ослица, когда причиняла боль кому-то лично. И очень иронично, что против такой извращенки вышел король извращенцев Акам. Нашли друг друга, ха, даже не понял, бились ли они или... КХМ, да, Джимбей сражался с заместителем начальника тюрьмы. Крокодайл, с неким Салдисом, главным охранником, похоже. Остальные, мутузили зверье и рядовых смотрителей. Ну, а мне, как зачинщику, достался Магеллан, начальник. Он обладал дьявольским фруктом, силой которого был яд. То ли создание, то ли управление, не понял. Но он сам мог целиком становиться смертельным ядом, прикосновение к которому убивало быстро, хотя и мучительно. Он как увидал меня, так сразу радостно воскликнул, что только меня и ждали, и превратился в чистый яд насыщенно-фиолетового цвета. И хорошо, что революционеры предупредили меня о нем заранее. Впрочем, они предупреждали о том, чтоб я сам к этому Магеллану не лез, оставляя такого серьезного противника кому-нибудь посильнее. Защитить меня пытались, вроде как, ха-ха. А я и так чувствовал, что много времени потратил на тюрьму, потому сдерживаться и не собирался. И не успел начальник тюрьмы коснуться меня, как распался на две равные половины от моего, укрепленного волей вооружения, меча, которому я, как из гиккамории, придал форму Нагинаты. Не ожидал он этого, потому и защититься не успел, и вряд ли выжил. Воля могла убить даже Лагию, а он распался на части не ядом, а разрубленными кусками обычного тела. Под ногами он больше не мешался, да и остальные мои союзники быстро справились с противниками, так что, как мне думалось, больше ничто в самой тюрьме не могло представлять серьезной угрозы моим планам. С четвертого уровня мы прихватили уже большее количество заключенных. Кроки даже своего подельника из Арабасты, мистера первого, более известного в мире как Досабонса, нашел, тоже удивившись, что он в битве с Зара выжил. Ну и на уровень 3, в голодный ад, мы ворвались еще большей толпой. Тут нас попыталось остановить подразделение базучников, людей, расстреливавших нас оружием, которое считалось чем-то вроде ручных пушек, но шансов у них не было. Чуть больше их было у зверья, которое, видимо, приползло на уровень со второго. Василиск, мантикоры, сфинкс, блугари, гигантские скорпионы и крысы. Кое-кого из заключенных они даже укокошить умудрились. Но, в конце концов, мы одолели их, что всего лишь животные против монстров пятого уровня, например, да и четвертого тоже. На третьем уровне я нашел недоприятеля, мистера второго, также известного под именем Бонклай. Ну, того самого балеруна Шизика-извращенца, который защищал нашего мэри, а потом наивно пожертвовал собой, чтобы мы могли уйти от преследования дозором. Видать, дозор тогда-то его и схватил. И, хотя он был тем еще придурком, но его наивный поступок я все же ценил. Особенно сейчас, после всех приключений, которые мы с командой пережили после Арабасты. Так что и обрадовался встрече и возможности освободить его я искренне. А он так и вовсе слезы лил. Иронично, но больше освобождать из голодного ада было попросту некого. Все, кто был там жив, едва дышали. Мы, конечно, могли бы их спасти, но их души, не способные шевелиться, стали бы для нас балластом и угрозой. Поэтому все, что мы могли сделать для них, открыть клетки. Так у них появлялся шанс доползти до убитых нами туш монстров и поесть, а уж потом пытаться сбежать. На втором уровне, этаже адских тварей, освобождали всех подряд. Опасным особо никто из местных заключенных не был, так что для массовости гребли всех. Там нашелся мистер Три, снова удивляя меня тем фактом, что умудрился выжить. Помнится, я вырубил его в джунглях, кишащих динозаврами, которые совсем не прочь были полакомиться людьми. И мне казалось, что приложил я его очень хорошо, не так, чтоб он успел быстро очнуться. Но, видать, повезло ему. Таким образом крокодайл собрал почти всех своих высших офицеров Барак Воркс. Ага, офицеров, отказавшихся ему служить. Ну, кроме Досабонса. А когда ворвались на первый уровень, в Багровый ад, называемый так из-за стального леса, обогренного кровью, я вдруг осознал, что мы, фактически я, действительно вольно-невольно штурмом изнутри взяли древнюю неприступную тюрьму строгого режима. Оставалось прорваться только через оцепление и врата. Багги Клоун, известный в Истблю капитан пиратов и юнга на корабле самого Золотого Роджера, а еще один из первых моих противников на пиратском поприще, долго возмущенно верещал на меня за то, что я обломал его с эпичным побегом. Он как раз под шумок намеревался сделать ноги, но я сорвал его план прославиться как пират Золотой Лев Шипки, соперник Роджера за звание короля пиратов и единственный до сего дня человек, которому удалось из Импилдаун сбежать. Но мне было смешно то, что знатный хаос, устроенный мною, я действительно возглавил, потому что сильнейшие беглецы так или иначе оглядывались на меня, прежде чем что-то делать. И все же взятие тюрьмы изнутри ничего не стоило, потому что снаружи оставалось 17 патрульных линейных кораблей дозора, полных тысячами дозорных, а мост они наверняка успели убрать, как и погружавшуюся в случае тревоги под воду пристань. Сирены-то выли давно, и это действительно было так. Хуже того, стоило нам взять последним штурмом врата главного входа и распахнуть их, как мы поняли, что выхода-то особо и не было. Дозор отвел пришвартованные суда от тюрьмы, чтоб мы не могли попытаться захватить их. Шанс у нас был только если плыть к ближайшему кораблю. Но это не совсем было шансом, потому что враги, конечно, не станут просто смотреть на то, как мы приближаемся, а начнут нас расстреливать из всех орудий. Неприятно. И вот мы стояли на пороге Импилдауна и судорожно думали, что делать. Нужно было, помимо корабельных орудий, нацеленных на нас, учесть и то, что в наших рядах было много фруктовиков, которые, конечно, станут балластом, если их тащить на себе, и которых бросить мы не могли, потому что они были теми, без кого побег вообще вряд ли случился бы. Сломать массивные врата и добраться до корабля на них, так все не влезут, и они сразу станут целью для орудийных расчетов. Нет, можно было бы, конечно, отправить на плотах из дверей сильнейших, которые бы сумели отбивать пули и ядра, а потом и захватить линкор. Но в небольшом количестве они все равно не смогли бы управиться с кораблем, чтоб подвести его ко входу в тюрьму под шквальным огнем бортовых орудий других линкоров. А больше, вариантов как-то и не было. Сложив руки на груди и прислонившись затылком к косяку, я, игнорируя бурные обсуждения, хладнокровно размышлял над тем, насколько готов был раскрыться как демон шторма. Ведь если, например, создать к ближайшему кораблю ледяной мост, достаточно массивный, чтоб его не разбило волной, поднять по обе стороны стены воды, чтоб защититься от ядер, то, или устроить настоящий морской шторм, уничтожая корабли противников ударами стихии, шквалами ветра, молниями, волнами, и Джимби нервировал, долгим проницательно-пронзительным взглядом, направленным на меня, будто понимая, какие думы меня мучили, будто подозревая, а может, знал, пираты Солнца все же считались союзниками Белауса, а тот знал правду об Эйсе, а значит, и обо мне. А раз знал он, мог знать и кто-то еще из его приближенных, среди которых мог быть и Джимби. А может, бывший Шичибукой подозревал что-то, будучи рыбочеловеком. Ну, как старуха Кокора, быстро меня раскусившая. Хотя, может, он просто ждал моего решения, но, не дождавшись, под громкие споры Иванкова с крокодилом, тихо буркнул, чтоб дали ему несколько минут, а после прыгнул в воду вниз головой. Я тоже невольно выдохнул, потому что чуял, что меня спасли от необходимости раскрываться, и Джимбей вернется с решением проблемы. И действительно, не прошло и 10 минут, как в водном пространстве между входом в Импелдаун и ближайшим линкором появилась большая стая китовых акул, а вынырнувший рыбочеловек крикнул нам, чтоб мы прыгали в воду. Я невольно улыбнулся. Отличное, веселое по-мугиварски решение. Иванков и крокодайл засомневались, конечно, но кто их спрашивал? Я просто вытолкнул их из проема в воду, а потом начал выталкивать и других беглецов, пользуясь резиновыми руками и сгребая сразу сотнями туда, где людей подкидывали в воздух выныривавшие китовые акулы, играя с ними, как с резиновыми мечами, но отбрасывая в сторону корабля. Нет, я прыгнул не последним. Моей задачей было только показать, что это безопасно, что акулы не съедят, потому что Джимбей с ними договорился, и они помогут добраться до корабля. И когда пираты в этом убедились, когда сами, независимо от того, съели дьявольские фрукты или могли сами плавать, ломанулись к выходу и стали прыгать, я нырнул, чтобы тут же крепко ухватиться за плавник одной из акул, а она нырнула поглубже, протаскивая меня под тушами сородичей, игравших пиратами, чтобы с ускорением, как какой-нибудь дельфин, выпрыгнуть из воды прямо возле борта корабля, на котором я, тут же зацепившись растянувшимися руками за мачту, и оказался первым. Дозорные, готовые к атаке, но не такой, тут же отшатнулись от меня то ли от неожиданности, то ли от моей ухмылки, а в следующее мгновение на борт приземлились и крокодайл с Иванковым, конечно, матерившие меня на чем свет стоит, но готовые драться. Мы захватили его, линейный корабль, так же стремительно, как и тюрьму, даже быстрее, и не разменивались на любезности, дозорные выбывали из боя один за другим трусливо покинувшими судно, ранеными и мертвыми, а стоило избавиться от хозяев, как бывалые моряки тут же взялись за управление кораблем, и, благо, вопроса о выборе пути не стояло, если бы никто не преследовал, то, конечно, большинство беглецов предпочли бы пересечь Калмбелт на пути к свободе, но нас обстреливало 15 кораблей, прижимая к вратам. Это было логично. Они наверняка были уверены в том, что никто нам правительственный водоворот не откроет, поэтому их мощь быстро сокрушит нас. Так что у нас был действительно лишь один выход, по гигантскому водовороту в Маринфорд, штаб дозора, прямиком на войну, которая, по моим временным расчетам, вот-вот должна была начаться, если еще не началась. И отбиваясь от шквального огня, от одного бортового залпа, следующего за другим, непрерывно, неостановимо, когда до дверей оставалось совсем немного, тут мы опомнились, а открыть врата-то никто из нас и не подумал, да и вряд ли кто-то захотел бы остаться в Импелдаун, чтоб открыть, а потом закрыть ворота за нами, отрезая от преследователей, ведь это означало бы остаться в тюрьме на растерзание выжившей охраны, незавидная участь, но не успели мы как следует осознать собственную оплошность, не успели даже вытянуть лица, как гигантские двери начали открываться. Обманчиво медленно они раздвигали воды Калмбилта, вызывая сильнейшее течение, которое, подхватив нас, и хлынуло в открывавшийся проход. Нас стремительно практически всосало через врата. Нас и еще один линкор. И от напряжения, от того, насколько нервозными были секунды, я не выдержал, сильнейшим порывом ветра, под одобрительный смешок крокодайла, ломая мачту вражеского линкора, с треском рухнувшую в воду и ставшую настоящим якорем, не позволяющей пройти через врата за нами. И времени, затраченное на это, хватило, чтоб кто-то, оставшийся в Импелдаун и спасший нас, включил механизм закрытия створок. И те почти захлопнулись за кормой нашего корабля. Кто-то из бывших заключенных кинул взрывное устройство в торчавшую у края одной из створок дверей запасную панель управления, раздался глухой взрыв, и открытие врат стало невозможным до починки. «Свобода!» – орал я, больше от облегчения, как не в себя. И, воспринимая это кличем, радуясь, прыгая от счастья, обнимаясь, мне вторили сотни голосов, не обращая внимания на то, что это было только началом. И все же, свобода, ее особым вкусом, вкусом соленого ветра, я и наслаждался, в некотором отуплении почесывая перья Кари, сидевшей у меня на плече, а она приняла активное участие в боях, прикрывая со спины, и холку вожаку северных волков, сидевшему подле меня, они прыгнули в воду следом за мною и китовые акулы забросили их на борт корабля, как и пиратов, и все бы хорошо, но без «но», никак, среди освобожденных преступников, революционеров и пиратов, дураков и идиотов было немного, и они поняли, куда сильнейшие, фактически начальство, я, Иванков и бывшие Шичибукой, направили корабль. Многие откуда-то знали, что там намечалась война, а кто не знал, просто, только-только почувствовав вкус свободы и вспомнив, какое по цвету небо над головой, не желали плыть в штаб морского дозора.